Не торопясь, мы приняли душ, после чего надели нашу тщательно выстиранную одежду. Персонал некрополя помаленьку возвращался и, поругиваясь под нос, приступал к наведению порядка. Этот неординарный процесс требовал не только энергичного употребления швабры и ведер, но и крепких желудков, множества мешков для трупов и целого моря лизола. Ненадолго появилось местное начальство, пожало нам руки и уверило мертвеца, что чек уже отправлен. Сомневаться в их искренности не было причин. Обманывать мертвеца себе дороже, это всем известно. Рассерженный, он обыкновенно приходил к вашему дому и разносил его по кирпичику. Если вы не успели заблаговременно очистить помещение, это ваша беда. Уходя, мы успели заметить двух молодых людей, шатающихся под тяжестью большого ящика, на котором было написано «Освежитель воздуха». Двери автомобиля будущего сами собой распахнулись, когда мы подошли поближе. Мертвец сел за руль, а я погрузился в роскошное объятие переднего сиденья. Двери закрылись. На приборной доске светилось не меньше циферблатов, чем в кабине космического челнока. Мертвец вытащил откуда-то шоколадку Марс и торопливо съел ее. Закончив, он скомкал обертку и бросил ее на пол, где уже образовалась порядочная куча мусора. Смотрел он уныло, будто на свирепый взгляд у него не оставалось сил. «Устал я», — сказал он, помолчав. «Усталость никуда не уходит. И от этого я тоже очень устал. С древними богами воевать или просто день прожить. Все приходится делать через силу. Ты представить себе не можешь, что такое быть мертвым. Никаких тонких ощущений я больше не испытываю. Ни ветерка на лице, ни аромата цветов, ни даже тепла или холода. Ни желаний у меня нет, ни потребностей. Я никогда не сплю. Я даже не помню, как это бывает. Плюнуть на все и сбежать в мир снов. Даже эмоций у меня почти не осталось. Только тени того, что было раньше. Трудно принимать вещи близко к сердцу, когда самое скверное с тобой уже случилось. Я тащу самого себя за шиворот, делаю свои дела, потому что нет у меня выбора. Лезу раз за разом в пекло, вдруг удастся что-нибудь почувствовать. Ты не расхотел со мной сотрудничать, Джон? Пока нет, ответил я. У тебя есть интуиция. К тому же дело, на мой взгляд, интересное, хотя и не выдающееся. Ну что ж, интерес – это тоже кое-что. Куда едем? А это вот, пожалуй, тебе виднее. Мне нужна Сильвия Син. Она была певицей, работала на Кавендише. Жюльен Адвент полагает, что ты можешь знать, где она скрывается. Мертвец посмотрел на меня как-то странно. Не думал, что ты можешь заинтересоваться кем-то вроде нее, Джон. На тебя не похоже. Впрочем, не мне судить. Она имеет самое прямое отношение к делу, над которым я работаю. Ты знаешь, как ее найти? Да. И чем она сейчас занимается, тоже знаю. Пустая трата времени, Джон. Сильвии Син больше никто не нужен. Ее ничего не интересует, кроме работы. Мне надо с ней поговорить, сказал я терпеливо. Привезешь меня к ней? Он пожал плечами. Почему бы и нет? А в конце концов, посмотреть на тебя будет интересно, когда мы туда приедем. Нам охотно уступали дорогу, боялись акустических лазеров и фотонных торпед, надо полагать, и автомобиль будущего скользил вперед легко и быстро. И если двигатель шумел, я его не слышал. Ускорение тоже не было заметно, хотя быстрее нас по дороге никто не двигался. Я глазом моргнуть не успел, как мы съехали с трассы и погрузились в лабиринт тихих улочек, застроенных уютными пригородными домиками. Перед одним таким домиком, совершенно обычным, мы остановились. Даже на темной стороне есть тихие заводи. Мы выбрались из машины. Я уже начал привыкать к дверям, которые открываются и закрываются сами. Мрачные тучи заволокли ночное небо, скрыв звезды и гигантскую луну темной стороны. Под унылым моросящим дождем я поднял воротник куртки. Желтые уличные фонари не делали эту угрюмую картину приветливее. Свет в окнах почти нигде не горел, прохожих не было совсем. Мертвец провел меня по заросшему саду к входной двери, отступил в сторону и жестом предложил постучать. Смотрел он по-прежнему непонятно. Я поискал глазами звонок, не нашел его и постучал. Дверь немедленно открылась, будто меня ждали. Я бы сказал, что у человека, открывшего дверь, на лбу большими буквами было написано слово «сутенер». Я бы даже сказал, что над головой у него горела соответствующая неоновая вывеска. Взгляд, манера держаться, улыбка – все заставляло чувствовать себя одновременно желанным гостем и грязной свиньей. Невысокий и стройный, в черном шелковом халате, расшитом красными китайскими драконами, с черными волосами, гладко зачесанными назад, он выглядел почти женственным. Впечатление усиливали тяжелые серебряные перстни на каждом пальце и серебряное кольцо в левой ноздре. Но лицо было странное, с неуловимым дефектом. То ли с черепом что-то не так, то ли посадка головы неправильная. Он постоянно улыбался, но его темные проницательные глаза оставались мрачными. «Мы всегда рады новым лицам», – произнес он мягко. «Вы здесь желанные гости, и какие лица! Легендарный мертвец и вернувшийся издалека Джон Тейлор. Такое знакомство для меня большая честь. Меня зовут Грей. Целиком и полностью к вашим услугам, господа». «Мы хотели бы видеть Сильвию», – сказал мертвец. «Или, по крайней мере, Джон хочет ее видеть». «Ну, разумеется», – ответил Грей. «Никто не приходит сюда посмотреть на меня». Он улыбнулся мне. «Чего бы вам хотелось, сэр? Впрочем, неважно. Вы найдете у нас что угодно и кого угодно, я обещаю. Мы не знаем запретов, а на благосклонность и фантазию нашей Сильвии можно положиться». «И не надо предварительно договариваться о встрече?» Я украдкой испепелил мертвеца взглядом. Ему следовало меня предупредить. «О, Сильвия всегда все знает заранее. Она как раз закончила с очередным клиентом. Можете подниматься, сэр. После того, как мы сойдемся в цене, разумеется. В идеальном мире не было бы нужды в таких прозаических вещах, но, увы». «Я не нуждаюсь в ее услугах. Мне нужно с ней поговорить». Грей пожал плечами. «Все стоит одинаково. Само собой, мы принимаем только наличные». «Иди, Джон», – сказал мертвец, – «а мы тут поболтаем с мистером Греем». Он шагнул к Грею, и тот немедленно отступил. Люди всегда так делают, когда мертвец идет прямо на них. Придя в себя, Грей выбросил вперед руку. Магическая дуга вспыхнула на мгновение, зашипела и погасла. Грей попятился и уперся спиной в стену. Глаза его расширились. «Да кто же ты такой?» «Я мертвец, и это все, что тебе надо знать. Давай, Джон, я не собираюсь торчать тут всю ночь». Я прикрыл входную дверь и по узкой лестнице отправился на второй этаж, оставив Грея и мертвеца внизу. Сильвия ждала на втором этаже. Я-то чувствовал. Дом был холодный и сумрачный. Повсюду лежали густые тени. Простые окна и двери, казалось, скрывали непостижимую угрозу, как это бывает во сне. Несмотря на голые деревянные ступеньки, я поднимался почти бесшумно, с каждым шагом все глубже увязая ногами в мягком ковре ночного кошмара. Расстояния тоже причудливо искажались, и у меня ушла целая вечность, чтобы подняться на второй этаж. Наконец я оказался перед дверью, жуткой дверью, скрывающей ужасные секреты. Я тяжело дышал, и сердце выскакивало из груди. От обычного страха или какого-то предчувствия не могу сказать. Присутствие Сильвии ощущалось, как предгрозовая духота в вечернем воздухе. Я толкнул дверь кончиками пальцев, и она услужливо распахнулась. Пахнуло чем-то таким, от чего у меня раздулись ноздри. Я будто шагнул внутрь женского тела. В теплом влажном воздухе переливались розовый свет и текучие тени. Плыл аромат душистых волос. Явных источников света не было, и тени рождались непонятно откуда. Наверное, цветы блаженства, растущие в этой комнате, слишком изысканы и вянут на ярком свету. Я чувствовал себя желанным гостем. Мне хотелось остаться здесь навсегда. Это было так, словно я вошел в преддверие ада, и мне понравилось там. На огромной кровати лежала, сияя непринужденной улыбкой, обнаженная женщина, совершенно чудовищная, и чудовищно привлекательная, подобно вкусу подгнившего мяса или русской рулетки. Она изгибалась на алом покрывале, как червь в луже крови. Черты ее лица и линии тела постоянно менялись, не отливаясь в определенную форму, то худенькая, то пышная. Она меняла рост и вес, как мне казалось. Одна женщина или сотня женщин, или сто в одной. Томное движение, снежно-белая кожа, сто ликов совершенства, даже если это не красота, а чудовищное уродство. Утопая в этих черных глазах, мужчины кричат не только от наслаждения, но и от отвращения к себе. Я хотел ее, как никого никогда не хотел. Ее женское естество, зовущее, всемогущее, заполняло комнату, словно багровые тени. Я хотел ее, как хотят вещи, заведомо дурных и гибельных». «Джон Тейлор», – произнесла она негромко и ласково голосами всех женщин мира, слитыми в один. «Мистер и миссис Кавендиш ждали, что ты появишься здесь. А я надеялась, что так и будет. Это они превратили меня в то, что я есть, хотя хотели другого. Я была всего лишь певицей, пусть и неплохой, но Кавендишам было этого мало. Им нужна была звезда, желанная для каждого. Вот они и получили то, что смогли купить за деньги. Трансформирующаяся женщина, химера секса. Все, что можно пожелать в этом мире, и вечное наслаждение». Она смеялась, в ее голосе звучало мало веселья и почти ничего человеческого. Ее тело пульсировало и менялось, как узор в калейдоскопе, представая каждый раз в новом облике. По коже у меня шли мурашки, и даже ради спасения своей жизни я не мог отвести глаз. У меня была такая эрекция, что это причиняло боль. Только предельным напряжением воли я удерживал себя на пороге. Подойти ближе я не мог, не осмеливался. Я слишком хотел ее и слишком верил, что она хочет меня. Тут она лениво поднесла руку к своим текучим губам и облизала пальцы, покрытые чем-то красным и липким. Облизала неторопливо, смакуя. Мои глаза привыкли к розовому свету настолько, что я наконец разглядел. Мы здесь не одни. На полу у кровати, укрытой густыми тенями, неподвижно лежал человек. Вернее, мертвец с проломленным черепом. На моих глазах Сильвия запустила пальцы в рану и выудила очередную порцию мозгов. «Сильвия как раз закончила с очередным клиентом», как и сказал мистер Грей. Взглянув на меня, она рассмеялась еще раз. «Девушке надо как-то жить. Нельзя даром быть тем, что я есть. Но мне повезло, плачу не я. Они приходят ко мне, мужчины и женщины, на поводу у желаний, о которых они даже не подозревали, и я позволяю им утонуть в моем теле. Пока они стараются, я получаю свое. Я забираю их желания, их страсти, их веру, их убеждения и, в конце концов, их жизнь. К этому моменту им обычно уже все равно. Потом я их съедаю. Их жизненная сила отходит ко мне, а плоть помогает удерживать форму. Необходим баланс между стабильностью и хаосом. Ты не захочешь видеть, на что я бываю похожа, когда не получаю своего. Ты не смотри на меня так, Джон. Магия Кавендиша сделала меня всеми женщинами сразу, всеми, кого ты можешь желать. Мне это нравится. Те, кто приходит ко мне, знают, чем придется платить. И им это тоже нравится. Это идеальный секс, свободный от пут и угрызений совести. «Позволить себе все в лучшем из миров». Она посмотрела на труп у кровати. «Не жалей о нем, это пустая шкурка. Не нужен ни себе, ни другим, только мне». И он умер с улыбкой. «Разве ты не видишь?» Ответить мне было нечего, да и не смог бы. Она потянулась, бессмысленно похотливая. «Разве ты не хочешь меня, Джон? Я могу стать кем угодно, и ты можешь делать со мной то, что никогда не осмелишься делать ни с кем. Смысл моей жизни – наслаждение, и мое тело способно на все?» «Нет». Выдавить из себя это короткое слово стоило такого труда, что по лицу заструился пот. Я с детства приучил себя к самодисциплине, чтобы выжить. Я привык не получать того, чего хотел, и все же мне пришлось напрячь все силы, чтобы не сдвинуться с места. «Мне нужно поговорить с тобой, Сильвия. Поговорить о Кавендишах». «Знаешь, я о них даже не вспоминаю. Я теперь не интересуюсь большим миром. Я обзавелась своим собственным маленьким миром, и этот мир совершенен. Я никогда не покидаю его. Я горжусь им. Ты пришел поговорить о темной стороне? Она все так же лежит во грехе. Давно ли я ушла оттуда?» «Чуть больше года», — сказал я, шагая вперед. «Только-то? Мне кажется, прошли века. Впрочем, так и должно быть. В раю, как и в аду, время не спешит». Я сделала еще шаг. Ее тело взывало к моему голосом древним, как мир. Заплатить придется душой и жизнью, но мне стало все равно. Почти. Кто-то совсем маленький, глубоко внутри, громко запротестовал, и я сделал то единственное, что мне осталось. Я воспользовался своим даром, открыл третий глаз и призвал ту Сильвию, какой она была когда-то. Пронзительно крича, Сильвия забилась на постели, Как в калейдоскопе, одна форма сменяла другую, и одно тело внезапно выделилось из множества других. Через некоторое время изменения прекратились. На постели осталась лежать Сильвия, обнаженная девушка с кожей нормального телесного цвета и хорошеньким, но вполне заурядным личиком. Она свернулась калачиком и тяжело дышала. Я тоже задыхался, как человек, которому едва удалось не сорваться в пропасть. Эротическое напряжение в комнате резко снизилось, хотя и не исчезло совсем. Сильвия села на постели и посмотрела на меня обыкновенными человеческими глазами. «Что ты сделал? Что ты со мной сделал?» «Я вернул тебя тебе», — ответил я. «Это свобода. Ты больше не чудовище». «А я просила возвращать меня. Мне так нравилось. Наслаждение, голод и насыщение. Я была богиней, ублюдок. Отдай мне ее обратно». Она бросилась на меня прямо с кровати, как дикая кошка, норовя вцепиться ногтями в глаза, а зубами в глотку. Я отступил в сторону, и она промахнулась. Подвело непривычное человеческое тело. Она налетела на стену у двери, попробовала оттолкнуться и не смогла. Кожа не хотела отставать от розовых обоев. «Вот откуда розовый свет», – отстраненно подумал я. «И эти тени в воздухе. Позанимайся у себя дома извращенной магией достаточно долго, получишь свихнувшуюся магическую комнату». Я вернул обратно Сильвию, но комната осталась прежней. Она закричала, ударила в розовое кулаком, и ее кулак прилип. Она уже заметно погрузилась в стену, как в пруд, где под розовыми лепестками не видно воды. Она тонула в стене, как до того тонули в ней самой другие. Розовые лепестки сомкнулись, и крик захлебнулся. Эротическое напряжение немедленно усилилось, на меня будто уставились глаза голодного хищника. Я выбежал из комнаты и скатился вниз по лестнице. Внизу я остановился, чтобы отдышаться. Сердце стучало, как паровой молот. На темной стороне нет недостатка в искушениях, и первый урок, который приходится усвоить, если посчастливилось вырваться, не оглядывайся назад. Сильвии Син больше нет, и комната скоро погибнет от голода. Если только какой-нибудь несчастный идиот снова не начнет ее кормить. Я поискал глазами мистера Грея, тот проливал горькие слезы, трясясь в углу в позе эмбриона. Мертвец стоял, непринужденно прислонившись к дверному косяку. «Что с ним?» – спросил я. Ему очень хотелось знать, каково это – быть мертвым. Ну, я и рассказал. Я глянул мистеру Грею в глаза и содрогнулся. Там было совершенно пусто. «Я так понимаю, Сильвия покончена?» – спросил мертвец. «Да, все. Кавендиши превратили ее в монстра. Очень опасаюсь, что и Росиньоль. Мне нужно повидаться с ней еще раз». «Не возражаешь против моего общества? Рядом с тобой даже смерть не так скучна». «Нисколько», – согласился я. «Но только говорить буду я. Хорошо?»